Глава четвертая. Политическая миссия Гридня Богуслава. Вернувшись в Киев из Тьмы-Таракани, Славка узнал, что Антифа в городе нет. Отъехал в дозор. Славка собрался было к Ульке, соскучился, да оказалось, что на днях у нее свадьба. Славка опечалился, бродил по Киеву, не зная, куда себя деть. Никому до него дела не было. Тяжко без любви, без друзей еще тяжелее. Дома? Дома тоже неладно. Седмицу назад вернулся Артем и в тот же день поругался с великим князем. Говорят, обозвал его словами нехорошими. За смерть Олега. Забрал 1000 верных гридней без спросу, но Ярополк ничего не сказал и ушел в дикое поле. С отцом Артем тоже поругался. Почему, мол, меня без меня женили? Невесту глядеть не пожелал. Все это как-то дошло до Свинельда. Тот, естественно, обиделся. В Киеве верховодил блуд. По дворам ходили его люди, глядели, у кого сколько добра, записывали. К Славкиному подворью тоже приходили. Постояли снаружи, поглядели на цепного Мишку, внутрь войти не решились. Неожиданную значимость приобрел Варяжка. Можно сказать, занял при князе место Артема. Ярополк с ним советовался часто. Вот только о чем. В Киеве говорили, Ярополк о смерти брата очень печалится. Еще говорили, это старые боги наказали за отступничество. Пришли из севера нехорошие вести. Владимир вернулся в Новгород. Шуганул оттуда ярополковых посадников и вокняжился. Посадники и рады, в последнее время с новгородцами у них не ладилось. Слали гонцов в Киев, пришли княжиха 1000 воев новгородцев поучить. Только и 1000 вряд ли помогла бы. Владимир вернулся с дружиной и союзными свеями. Новгород его приветствовал как родного, была бы в городе сильная дружина, много бы крови пролилось. В княжьем тереме вели себя так, будто Владимира с Новгородом и вовсе не было. А Славка томился, жалел, что припоздал и не ушел с братом в степь. Делать ему было нечего, в караулы его не ставили, младшим не ставили, потому что гридень, старшим, потому что слишком молод. Впрочем, долго без дела слоняться ему не пришлось, нашлась работа. Да такая, что не всякому доверить можно. «Был бы Артем здесь, его бы послал», — сказал Славке отец. «Дело-то непростое. Роговолт — князь сильный и гордый, однако с ним тебе будет легко. А вот Владимир... Сам бы с тобой поехал, да не хочу в такое время мать одну оставлять. Неспокойно мне как-то. Однако мы с тобой еще успеем все проговорить. До Смоленска я тебя точно провожу». Заодно и косточки разомну, а то сижу сиднем, барыши считаю. Батя невесело усмехнулся. Будто не воевода я, а купчина какой-нибудь. Караван лодей и насадов медленно полз вверх по Днепру, к Смоленску. Удобный город Смоленск, значимый. Вокруг сходилось много важных дорог. Через его землю... Шел путь от Волги к Днепру. Отсюда, водными путями, через один-два волока можно было попасть и в Ростов, и в Новгород. И к Десне, и к Двине, а вниз по Днепру в Чернигов и Переяславль. И в Киев, конечно. Север и юг соединялись здесь на Смоленской земле. И многие смолян кормились этими водными дорогами. На волоках, на береговых тропах-бечевниках, по которым упряжи валов и лошадей тянули вверх по течению тяжелогруженные лодьи. Иные купцы, что шли не в дальние края, а, скажем, на киевский торг, волоками не затруднялись. Покупали у ладейщиков наскоро сколоченные из грубых досок объемистые насады. Эти в один конец. В Киеве их тоже продадут, пустят на дрова или иные поделки. Однако в Смоленске можно было приобрести и добрый корабль, из правильно выбранного и правильно высушенного дерева, с искусно выгнутыми обводами, с бортами, добротно просмоленными, крепкими, но достаточно гибкими, чтобы выдержать и морскую волну. Такие лодьи в Смоленске ладили не хуже, чем в Киеве, а стоили они здесь дешевле. Однако корабль, на котором шли сейчас Славка с отцом, строили не на юге, а на севере, в далеком городе Бирке. Это был небольшой кнор, который взял когда-то в морском бою Трувор, младший сын белозерского князя Альбарда Красного. Трувор подарил корабль Артему. И подарок этот дорогого стоил, поскольку сын Альбарда разбирался в кораблях не хуже, чем белый хузарин в лошадях. Было это 5 лет назад. С тех пор кнор 9 раз проходил через Смоленские Волоки и все еще оставался добрым кораблем. Этот раз был 10-м. Завтра утром артельщики на Волоке умело и быстро поднимут его из реки по 2 ходовым бревнам, отглаженным и щедро смазанным салом, и погрузят на особые дроги, уложат ловко и бережно, как младенца в люльку. Затем в путь. Недалекий. Через пол поприща по таким же гладким бревнышкам спустят лодью в речку Касплю и до следующего Волока. Неспешен путь вверх по реке. Ветра не было, а Гребцов старшина решил пожалеть, нанял 2 бычьих упряжек. Берег позволял. Сергей со Славкой тоже ехали берегом, только немного повыше, по торной дороге. Отцовы гридни, не желая мешать беседы батьки с сыном, подстали. Разговор шел о Полоцке.